Глава четвертая. Сергеем Багровым. В итоге ответил первыми пришедшими на ум именем и фамилией. Что-то внутри меня подсказало это звучное сочетание. Даже не знаю, где и когда я успел услышать это имя, но оно очень походит на имя моего первого наставника, которого я очень уважал, Серга Мудрого. Жаль, он не дожил до конца моего обучения. Фамилия тоже звучала очень по-местному, но я сразу понял, почему подсознание выбрало ее. Багровая корона — высший символ власти. Я почти не носил ее, но все же. Это связь с моими предками, напоминание о моем обете с защиты простых людей, которые я дал себе. Мне будет ее не хватать. «А тебя как зовут?» «Даша, а братика моего Павел». «Бери, ешь и ложись дальше отдыхать, Даша. Если до утра никто так и не появится, нам предстоит очень долгий путь. И именно ты будешь нести на руках своего брата». «Да, хорошо, я понимаю. Спасибо вам». «Нет, не понимаешь ты пока ничего». Я услышал, как зашевелились ближайшие кусты, а следом вспыхнуло пламя, убивая очередного потрепанного и загнанного ко мне Слима. «Первая часть пути будет зачищена, но дальше будут появляться монстры. Мне придется быть осторожным и заодно искать...» «Что искать, господин маг?» «Выживших, припасы, одежду. У меня и у тебя ничего нет с собой. А еще тут сеть интернетная все не ловит. Или как она там называется?» Сокрушенно посмотрел я на телефон, что уже начал терять столь ценные проценты заряда батареи. Девочка, что героически защищала брата своей жизнью, очень быстро устала задавать вопросы и, наевшись мяса, уснула. Думала, она будет ныть, что ей жалко зайчика или что-нибудь в таком духе, но нет. Неплохое поколение выросло у местных. Чувствуется в них воля, внутренний стержень. Может, это потому, что они с приграничного баронства, за которым следуют мертвые земли, и их территории, мягко говоря, слабо развиты, отчего приходится каждый день преодолевать трудности. Возможно. В целом, я ожидал худшего от местных жителей после знакомства с людьми барона Иглова, подданного князя Радова. И даже приготовился героически сдерживать свой внутренний позыв устроить резню во дворе его замка, или чем он там владеет. Но не придется. Пропорция дебилов и адекватных вполне приемлемая. А значит, надо лишь наладить контакт с местной властью, и проблемы начнут постепенно испаряться сами собой. Или наоборот. Всю ночь мои элементали загоняли словно охотники Слимов к ближайшим кустам, где я уже был как бы причастен к этой охоте, и добивали их, восстанавливая мои запасы духовных сил. Духовная магия вообще сложная наука. У меня ушло 55 лет и 5 месяцев на то, чтобы прикоснуться лишь к ее азам. Сложно это было, ведь я отверг общепринятые магические практики, что помогли бы в этом деле, и пошел по новому, непротаренному пути, совмещая магию призыва и мускулы. И все же я преодолел самый сложный этап и смог преобразить грубые заклинания с призывом силы стихии в элегантную магию элементалей. Вот бы еще душу героя найти. Интересно, они есть в этом мире? С такой силой мои элементали станут... Мысли прервало тарахтение техники по ту сторону реки. Все же приехали. Это хорошо. Раз добрались, значит, лес был зачищен, и прорвавшихся Слимов они тоже должны были найти и уничтожить. Целых 5 магов в отряде. Слабенькие, правда, на 1 щелбан. Я поднялся и внимательно посмотрел на детей, поднимающиеся над горизонтом солнце и недоеденную еду. «Огонек, охраняй их!» — приказал я и бесшумно двинулся в сторону бойцов барона Иглова, удерживая в своих руках небольшое количество духовной силы, полученной после уничтожения монстров. «Много мне так не удержать. Слишком уж неподатлива эта чужая духовная энергия». Шел я не спеша, они меня видели, и, к моему удивлению, направили на меня свои автоматы. Я уже почитал, что это такое, опасная штука. Маги, быть может, и имеют преимущество перед тварями, но вот против обычного автомата далеко не каждый маг устоит. В моем случае риск был значительно меньше, но под концентрированным огнем я долго не продержусь. Впрочем, всегда можно вызвать элементаля земли и создать перед собой каменную стену или обрасти каменными доспехами. И тогда все должно быть в порядке. Я и сам парень крепкий, но пока не готов экспериментировать с ловлей пуль голым телом. «Стой! Сдавайся, или мы откроем огонь!» — закричал один из них, и его голос я сразу узнал. «Мне тебе еще раз нос сломать? За моей спиной у костра двое детей спят, которых вы, а не я, должны были спасать. Если вы не уберете оружие и не перестанете целиться в их сторону, клянусь всем святым, во что вы верите, я это ваше оружие в ваши же задницы и запихаю!» — предупредил я всех бойцов. «Ребят наших ты похоронил?» — поинтересовался другой. «Ну а кто еще? Или надо было зверям на растерзание оставить?» «Убрать оружие!» — отдал приказ пузатый мужик с внушительными нашивками, и все как один послушали его. Лишь огневик, что на своей шкуре испытал мои возможности, чуть помедлил и последним убрал оружие. «Командир, насчет него был четкий приказ!» «Я помню!» «А еще у меня есть честь офицера и аристократа. Его никто не просил заботиться о наших парнях. И он мог бы убить тебя, судя по рассказам, одним ударом, но не сделал этого. И пускай бойцы доложили о том, что кто-то из рода твоего воздушного дружка, судя по геральдическим символам на накидке, помог отбить нападение трех озверевших, думается мне, что это тоже его рук дело. Не зря же он вас обоих до трусов раздел. Так что заткнись, щенок!» «Эй ты, как там тебя?» «Сергей Багров». «Я сделаю вид, что не видел тебя сегодня». «Мне без разницы, но это определенно в ваших интересах», — пожал я плечами. «Что за дети?» — быстро поинтересовался он. «Ранены?» «Девочка, 14 лет. Брату ее меньше года, младенец. Мать погибла, отец исчез, отвлекая тварей. Озверевшие нагнали их в паре сотен метров от стены. Я вмешался. Раны обработал как мог, но попасть к медикам явно не помешает. Пойдем, познакомишь с ними». Смело и не обращая внимания на возмущение и повизгивание огневика, заявил командир группы и двинулся ко мне. За ним следом отправились и остальные. Последним снова оказался кривоносый любитель огненных шаров. К тому моменту, как мы вернулись к огоньку, оба ребенка проснулись. «Ну что, Даша, нам повезло. Пришли хорошие дяди-защитники, они позаботятся о тебе и Павлике. Будь сильной, такой же смелой, но послушной». «Дядя Сергей, ваше благородие, вы уходите?» «Другим людям тоже нужна помощь. Нельзя стоять и ждать, пока все само по себе наладится. Заботься о брате и не отпускай его от себя. Ему очень нужна сейчас поддержка и тепло от такой доброй и заботливой сестренки». «Я не хочу, вы сильный. Возьмите нас с собой, я дойду, куда вы скажете». «Нет, Даша, вас нужно отвезти к медикам, накормить, напоить, согреть и защитить. Тут очень много монстров вокруг. Пока ты спала, я всю ночь сражался. Вдруг я не успею вас спасти». Соврал я, понимая, что маленькой девочке и младенцу не место в столь опасном регионе. Если бы у меня не было выбора, я бы взял ее с собой и защищал. Как свой народ защищал все это время, так и о ней позаботился бы. Но она все еще ребенок этой страны, и я уверен, что найдется много добрых людей, готовых позаботиться о ней. Девочка повисла у меня на шее, обнимая и плача, но стоило расхныкаться Павлику, как она тут же вытерла слезы и побежала к нему. «Командир, на два слова!» Отвел я его чуть в сторону под пристальные взгляды остальных бойцов и магов. «Бедные дети. Такие молодые, а уже сироты. И ведь никто их двоих не возьмет. Маленький ребенок — это одно, а вот такая взрослая...» «Отставить с сиротами!» — жестко сказал я и посмотрел на лидера группы так, что тот аж сжиматься начал. «Отца я искал и не нашел. Шансы, что жив, малы, но они есть. И даже если вдруг случится непоправимое... Как тебя зовут?» «Майор Складченков Михаил Игнатьевич, седьмой сын барона Складченкова». Отчитался он передо мной, ни мгновения не сомневаясь. «Ну и правильно. Не просто же так я на него своей аурой повелителя надавил, убрав притворную расслабленность. Запомни, майор, эти двое были спасены мной по прихоти судьбы. Она привела меня сюда в нужное время, и теперь отчасти я несу ответственность за то, что с ними произойдет дальше». Но детям не место на поле боя, поэтому я передаю их в твои руки, седьмой сын барона. Мне плевать, какие тебе приказы будут приходить от твоего командира, от твоего отца, да хоть от самого князя. Запомни раз и навсегда. За их судьбу ты теперь несешь ответственность передо мной, вместе со всем баронством Игловых. Не дай бог узнаю, что с ними плохо обращаются, обижают, мучают или еще какие-то вещи вытворяют, из-за которых во мне вскипит гнев. Я вздохнул и серьезно сказал. «Я сожгу к чертям собачьим все ваше баронство и всех представителей власти. Начну с твоего рода и дальше пойду по накатанной до Иглова. Закончатся ваши роды, а дети ваши станут сиротами, безземельными простолюдинами. Ты меня услышал?» Гнев и возмущение вспыхнули на мгновение во взгляде майора, но очень быстро они были потушены, как жалкий костерок, накатившим на него цунами. «Не думай, что я шучу. Мне плевать на ваши жалкие попытки схватить меня. Но если вы попытаетесь нанести вред тем, кто этого не заслуживает из-за связи со мной, я превращусь в смерть, что выкосит ваши ряды под корень». На этом я закончил и громко прокричал. «Армия, подъем!» И десятки элементалей, что беззвучно сидели вокруг и ждали моего приказа, эффектно поднялись. Не зря же я всю ночь к войне готовился. Огонек из костра поднялся могучим и огненным духом. Две лужи неподалеку превратились в водных элементалей. Деревья зашевелились и заскрипели в мою сторону, активно перебирая мелкими ножками ветками. Камни взмыли и превратились в подобие големов. Сверху прилетел ветер и закружил миниатюрным торнадо вокруг меня. Земля вздыбилась и стала осыпаться песком, двигаясь в мою сторону, оставляя за собой яркий след. Элементали предстали перед глазами бойцов и Даши с Павликом. Малыш не испугался, а обрадовался, следя за интересными монстриками. Девчушка смотрела удивленными глазами, а вот бойцам поплохело, когда они поняли, что окружены. А ведь я даже ничего специфического не сделал. Элементы моих бойцов могут быть совсем разными. Главное — однородность структуры. Чем она выше, тем проще оживить и поднять этот кусок чего-либо. Но иногда можно и поэкспериментировать. Бывали у меня чумные элементали, цветочные, грозовые, паровые, грязевые и прочие. Всех и не вспомню уже. Если будет необходимость, тогда и подумаю о нестандартных бойцах. А пока... Не дай бог я узнаю, майор. Не дай бог. Даша, береги братика. Армия, за мной! Я развернулся и пошел в сторону города Бурова. А полтора десятка элементалей двинулись за мной, оставляя за собой следы выжженной, мокрой, поцарапанной, продавленной, взрыхленной и прочей земли. Я и так сильно задержался. Надо поскорее добраться до столицы разрушенного баронства. Что нужно сделать, чтобы сократить путь дорогу? Правильно, нужно ускориться. А вот вопрос, как именно ускориться, интересный. Я отвечу очень просто. Выбираем нужное направление, разминаем наши мышцы и бежим по прямой, игнорируя любые препятствия на своем пути. Ну, лишь изредка маневрируя, чтобы не врезаться в столб или не рухнуть с обрыва на камни. Я всю свою жизнь так бегал. Ну, почти всю. Когда старые автомобили начали из-за срока службы разваливаться буквально на ходу, а ездовые животные оказались не только медленнее меня, но и пугливее, я уж как-то свыкся с мыслью, что если хочу что-то сделать хорошо, надо сделать это самому. Даже если речь идет о пробежке на пару тысяч километров через земли, полные диких и опасных тварей. Новый мир и местные реалии несколько отличались. Большая часть людей предпочитает пользоваться транспортом, и я их прекрасно понимаю. Ни капельки не виню, хотя таким образом, конечно, пределы человеческого тела никогда не преодолеешь. Но мне это и не надо, я уже это сделал. Главное не расслаблять булки и время от времени хорошенько тренироваться, находить достойных соперников и мотивацию двигаться. И так уж вышло, что в этот мир вторгаются не только такие попаданцы, как я, но еще и Слимы. Честно говоря, у меня ощущение, что мы созданы друг для друга. Это, конечно, не любовь с первого взгляда, но какую-то искру между нами я чувствую. Это как мастер-оружейник и его набор инструментов, как подростки и глупости, как белорусы и картошка. Хотя если бы кто-то слышал мои мысли, последний пример его явно поставил бы в ступор. Как-никак, этот удивительный народ и чудо-клубень, который они обожают, один из величайших образцов любви в классическом фэнтези моего мира, описанный во множестве книг тысячелетней давности. И все же была одна вещь, которую не могли спасти ни мои быстрые ноги, ни крепкое тело, ни магические таланты. Я заблудился. Бежал себе, бежал, вместе с армией своей, пару часов бежал. На дорогу выскочил, знак увидел, что до Бурова 60 километров. Дорога запетляла, чуть-чуть ее смыло, на развилке кто-то развалил все указатели, а сеть так и не работала в телефоне. Я побежал по самой широкой дороге, и в следующий раз увидел столб, а на столбе надпись «Бурый 120 километров». Уже и мои элементали развеиваться начали. В конце концов, за каждый удар, каждую атаку и каждый километр, что они пробегают вместе со мной, им приходится расставаться со своей энергией. Я создал их достаточно, чтобы сразиться за город, но недостаточно сильными, чтобы блуждать в его поисках. Да, по дороге встречались слимы, и я убивал их, но энергия, когда мозг сосредоточен на поиске столицы и пути к ней, а не на удержании в своих руках желающей убежать энергии, постепенно запасы духовной силы от убийств монстров заканчиваются. Я окончательно заблудился и велел всем разбежаться в поисках чернушных противников и сражаться с ними. Меньше слимов, меньше беспорядка в моем потенциальном доме. Надо поскорее столицу найти. Нет, ну как так? Они издеваются. Возмутился в очередной раз, взял и побежал обратно, когда понял, что город, словно призрак, опять оказался где-то в другой стороне, надеясь поскорее добраться до столицы баронства. Срезал путь через один лес и оказался уже в 145 километрах от своей цели. Разозлился и помчался на максимальной скорости вперед по дороге, чтобы поскорее наверстать упущенное. Притормозил возле каких-то мутных типов, что выносили всякое ценное из гаража заколоченного кирпичного дома у дороги. «Ребят, до Бурова далеко?» — поинтересовался у них. Они схватились за ружья и дубины, молотки да ножички. Я даже не сразу понял, чего это они. Оглянулся, осмотрелся, может, где враги, а я не заметил. Но нет, вокруг никого, кроме нас. «А ну замри! Ты что за хрен? Как здесь оказался? Живо отвечай, а не то мигом мозги вышибу!» Холодный металл уперся мне в голову, и вместе с ним пришло осознание. «Мои любимые, мои хорошие, мои ненаглядные мародеры!» Искренне улыбаясь и медленно поднимая руки, я попросил его не нервничать. Он ощутил мнимое превосходство и ухмыльнулся, оценивающе смотря на меня и мои небольшие богатства, что были с собой. Выглядел я и впрямь богатеньким заблудившимся пареньком на фоне этих... Не знаю, кто эти отчаянные парни, решившие обнести этот дом у дороги, но яйца у них бетонные, раз монстров не боятся. К их большому сожалению, мои яйца вообще стальные и квадратные, так что видеть во мне жертву и легкую добычу — ошибка. Тыкать мне в голову ружьем — вообще фатальная ошибка. Ловким движением я выхватил оружие из его рук и медленно, под их шокированные взгляды, завязал длинный металлический ствол в узел. «Возможно, вы не расслышали мой вопрос, господа. Я повторюсь. Сколько до Бурова, до столицы баронства?» «Километров 120». «Спасибо. В ту сторону, я надеюсь?» — кивнул я вдоль дороги. «Нет, уважаемый, в другую?» — чуть ли не хором ответили мне. «Да ну нет, невозможно! Да как так?» Пока я причитал, эти чудики начали пятиться в сторону машины и, как по сигналу, юркнули внутрь. «Стоп, а если они меня обманули?» Заскрипела резина, заревел мотор. Они дали по газам, но застыли на месте. Естественно, ведь я подскочил к машине и приподнял ее зад. Безнадежно шумел двигатель, визжали мародеры, а я стучал свободной рукой по крышке багажника. «Не так шустро, господа!» Я подтянул машину к бетонному фундаменту недостроенной пристройки и закинул ее на угол, оставляя колеса висеть. «Пожалуйста, отпустите нас, мы больше не будем!» Взмолился сидящий на переднем пассажирском сиденье мужик с кривым носом и разбитой губой. «Назад садись, в буры меня завезете. Я устал искать дорогу к нему». «Да тут направо и все время по прямой, господин, не заблудитесь!» «Ага, разбежался. Твоим словам веры нет. Завезете — отпущу. Нет, в середину озера запущу вас вместе с машиной. Шуруй назад», — приказал я и открыл дверь. Сзади и так сидело 4 человека, сморщив мародерские жопы. И осознав, что сейчас к ним на ручки сядет еще один здоровенный Боров весом за 100 кило, начали молиться. «Не едь, пока я не сяду, а то уши откручу». Предупредил я водителя и скинул авто на землю, заставляя подвеску страдать. А когда на задний ряд лег еще один пассажир, она и вовсе жалобно заскрипела. Я спокойно сел рядом с водителем и сказал ему ехать в столицу. «Проверим, обманывали они меня или нет». Машина двинулась в путь. Постоянные вздохи, охи, шипения от боли из-за прищемленного хозяйства то и дело сбивали с мысли. Но очень резко они прекратились, все замолчали. Легкое чувство опасности возникло у меня внутри. «Ребят, лучше не рыпайтесь. Если бы ваш тупой ножичек мог меня убить, я бы уже вас выкинул прочь из машины, причем прямо на ходу, прямо под колеса». Я развернулся и точным движением вырвал охотничий нож или что-то похожее из рук одного бородача. «Говорю же, тупой, что хозяин, что нож». Нож был реально убит своим владельцем. Ни намека на заботу, заточку и уход за ним не было. Я пару десятков раз провел ногтем по кромке лезвия, возвращая ему хоть какую-то остроту. «На, теперь им хотя бы шкуру зверя какого-нибудь мелкого порезать сможешь». Вернул я эту бесполезную даже в качестве зубочистки поделку владельцу. «Сталь, правда, редкая». «Редкая? Дорогая?» Оживился шокированный моими манипуляциями владелец. «Редкая ерунда. В консервах и то лучше металл. Кстати, хотел спросить, а вы что тут вообще делаете?» Я повернулся к водителю, что вцепился в руль, и сидел мокрый, словно его из ведра окатили. «Дождь, что ли, идет, и крыша течет? Ты чего мокрый весь?» «Да просто жарковато чуть-чуть, господин. А мы это, к дядьке моему заехали. Он просил цветы полить, пока он отъехал». «Я что, дебил, по-твоему?» «Нет». «Какие еще цветы в том доме? Он заколочен был минимум месяц. Все цветы померли бы уже давно». «Ну, огород там». «А, ну тогда другое дело». Кивнул я и схватил левой рукой за ухо. «Ай-яй-яй-яй! Грабили! Мы мародеры! Забираем никому не нужное добро для тех, кто в нем нуждается! Сюда все равно никто не вернется из-за монстров! Ай-яй!» «Ну вы реально дебилы! Я и без вашего душещипательного признания прекрасно знаю, чем вы тут занимались. Вопрос, какого черта вы вообще здесь? Слимов не боитесь?» «Это Ярик! Ярик! У него талант есть!» «Какой талант? Кто такой Ярик?» «Я Ярик», — раздался сзади сдавленный голос. «Что за талант?» «Чувствую, когда Слимы близко». «Понятно. Тормози», — приказал я водителю, отпуская его ухо. «Зачем?» «Тормози, я сказал». Заскрипели тормоза, машину слегка занесло. «Рассказывай, что чувствуешь, Ярик?» «Ногу отсидел». «Могу помочь с ее ампутацией, если это вернет тебе здравомыслие. Слимы есть в округе или нет?» «Не надо. Чувствую, что Слимов здесь нет». «Тогда вот там, что за страшилище на дереве сидит и на тебя пялится?» «Колян, жми на газ, это ж белка! Озверевшая мать ее! Ярик, падла, проспал!» Заорал и начал ерзать по заднему ряду кривоносый. «Стой спокойно. Таких мелких я еще не видел. Забавная она». Забавная тварь вдруг сорвалась с места, разогналась по ветке и совершила удивительно грациозный прыжок на 30 с лишним метров. «Ездуй! Ездуй!» Кто-то из мародеров явно перенервничал, и машина стала жертвой химической атаки. Я скривился и взмахом руки призвал воздушного элементаля, что перехватил белку в полете и закружил ее в бешеном вихре прямо перед капотом машины. А вскоре черная гадость слезла с бедного животного и начала понемногу растворяться, вылетая, подобно шрапнели, во все стороны легким, но прочным черным чем-то. Что это за ресурс, я так и не понял пока. Хотя видел, как косились военные на черные куски поверженных слимов, лишь подтверждая мою теорию об их ценности. «Спокойно. Так, все, теперь можем ехать. А ты, Ярик, рассказывай, как спасал вас все это время. И давай без шуток. Это ведь я могу попросить свернуть куда-нибудь, где этих тварей будет в 5 раз больше». Ярик тяжело вздохнул, проглотил слюну и признался, что у него есть артефакт. «Что еще за артефакт?» «Природный, небольшой красный камень. Он нагревается, когда рядом твари появляются, и внутри него пузырьки есть. Они перемещаются в ту сторону, где тварь есть». «А сейчас чего не проверил?» «Да он в куртке остался, вы на ней сидите». «А, так это не подогрев сидя не работает», — удивился я, вытаскивая из-под себя куртку. «И впрямь горяченький. Ладно, езжай дальше. Далеко нам еще?» 80 километров». Я взял в руки телефон и обрадовался, узнав о появлении сети. «Отлично! Немного времени есть, как раз убью его, изучая место, что станет мне и моим людям новым домом. И неважно, согласны с этим местные жители или нет. Раз здесь есть дикие, не занятые человеком места, значит, я вполне могу заявить свои права на эти территории». «О, хоум-видео!» Нашел я интересную ссылку. «Они же домашние видео». «Дом. Дом — это хорошо. Дом — это семья, это оплот. Такое я люблю. Посмотрим, что там про дома рассказывают».